Глава 8. Никто не спрашивает, что случается с теми детьми, которые проваливаются в трещины, образовавшиеся в трехуровневой системе. Для этого нет причин. Выпускники желтых школ устраиваются работать в местные супермаркеты или в магазинчики, торгующие одеждой и бижутерией. В тех немногочисленных моллах из кирпича и бетона, что пока еще существуют. Или же они трудятся в магазинах 7-Eleven. Или продают бургеры в Макдональдс, поскольку в последнее время опять сильно урезали иммиграционные квоты. Они делают всю ту работу, которая не по душе выпускникам колледжей, но которую все же необходимо делать. Скажем прямо, Сара Грин — типичная снобка. Точно такая же, как представители семейств Каллахен, Делакруа и Моррис, которые живут на нашей улице. Все они как бы сами себя заключили в этакий пузырь привилегий. Больше всего они любят противопоставлять местоимения «мы» и «они», «нас» и «их». А их любимый припев — «только не в нашем квартале». Когда в такой семье заходит речь о выборе школы или иного учебного заведения, то это происходит в соответствии с формулой «я сама» или «сам выберу для тебя школу, потому что я лучше в таких вещах разбираюсь». Им нет дела, что какой-то городской парнишка, одноклассник их детей, внезапно слетел до уровня ремесленного училища. Что показавший блестящие результаты мальчик из сельскохозяйственного района Небраски почему-то не сумел пройти по конкурсу в университет своего штата. Подобные неприятности всегда случаются только с ними, но никогда с нами. Если бы я не жила под одной крышей с Малкольмом, если бы не делила с ним стол и постель, если бы меня не снедала постоянная тревога за Фредди, я, пожалуй, вряд ли знала бы, что такие вещи возможны. В конце концов, многие ли смотрят по телевизору выступление министра образования Мадлен Синклер? Даже выступление президента и то едва собирают процентов 15 зрителей, хотя уж из этих-то выступлений делают поистине крупные шоу. А наша королева Мадлен, на мой взгляд, и вовсе имеет аудиторию, близкую к нулю. Я проехала вдоль парка, пересекла мост и оказалась в центре города, неотвязно думая о том, сколько еще времени мы все будем играть в эту опасную игру. Неужели до тех пор, пока все фигуры не переместятся с их доски на нашу? Как это, например, произошло сегодня утром, когда дочка Сары Грин, идеальная во всех отношениях девочка, тоже почти ставшая королевой, в мгновение ока была превращена в обыкновенную пешку. Я по-прежнему опаздывала, так что, въехав на государственную парковку в Джорджтауне, попросту поднесла свой телефон к счетчику и уплатила за 15 минут. Клинк — готово. Где-то в радиоволнах у меня над головой или в кабелях у меня под ногами 50 центов переместились с банковского счета в одном штате на другой счет в другом штате. Не требовалось даже монетки доставать из кармана. В знакомом Старбаксе меня уже ждал мой латте, заказанный по мобильному телефону. Разумеется, наполовину декаф. 2% молоко, легкая пенка, 1 ложка сахара. Гранде, что бы это выражение ни значило. Я забрала свой кофе, и робот-бариста прочирикал. «Добрый день, Елена. Надеюсь, ваш напиток будет вкусным. Завтра утром снова увидимся». Иногда робот-бариста бывает он, а иногда она. Их создатели очень любят смешивать подобные вещи. Я заметила у окна какую-то девушку, которая, подобрав под себя ноги, сидела на одном из глубоких диванов с множеством подушек и читала. Она была совсем юная, похожая на ученицу последнего класса школы. Однако читать она устроилась именно здесь, в Старбаксе. И отнюдь не казалась ни наказанной школьницей, ни бессовестной прогульщицей. На столе перед ней страницами вниз лежал раскрытый справочник по устройству на работу. Этакая «Библия для тех, кто только начинает строить карьеру». Подобные справочники якобы способны растолковать человеку, кем ему быть, когда он вырастет. Рядом со справочником высилась целая стопка буклетов различных колледжей, а также сборник пробных тестов для поступающих в высшие учебные заведения. Гора буклетов была увенчана кофейной чашкой, отчасти скрывавшей от меня лицо девушки. Но я успела заметить, что глаза у нее ясные. Такие глаза бывают у самых лучших моих учеников. И все же я сразу поняла, что шансов выиграть эту игру, поступить в колледж, у этой ясноглазой девушки нет. В качестве закладки она использовала желтую ID-карту. А мне было прекрасно известно, что за последние несколько лет ни один колледж не принял ни одного выпускника школы третьего уровня. Если, конечно, верить отчетам Малкольма, которые он обычно преподносит нам за обедом. «Добрый день», — приветливо поздоровалась она, заметив, что я устроилась рядом. «Привет, детка». «Не удивляйтесь?» — она мотнула головой в сторону учебников и справочников. «Я закончила школу 2 года назад и была первой в своем классе, номеру уно. Мне поручили произнести прощальную речь на выпускном вечере и все такое. Ну, это, понятное дело, была не самая лучшая школа. Ребята из нашего района не учатся в самых лучших школах. Но все-таки. Я считала, что первое место в классе что-то да значит. Я понимала, что ужасно опаздываю, и все-таки осталась. Теперь в колледж поступить сложно, осторожно заметила я. Она закрыла свою Библию Бэрона со списками самых разнообразных статистических данных, правил допуска, средних баллов за тесты, демографии, стоимости блюд в ближайших барах и закусочных, количество мест для занятий спортом и прочей подобной бредятины. «А вы чем занимаетесь?» — спросила она. «Преподаю». «Ой, правда? Где?» «В школе Давинпорта». Девочка так уставилась на меня, словно хотела вобрать меня целиком вместе с моим дорогим костюмом, изящными туфлями и сумочкой из телячьей кожи, висевшей на плече. «Да, выглядите подходяще, как одна из них». «Не понимаю, что это значит». Она засмеялась. «Белая, богатая, практически безупречная. Спорить готова, что и IQ у вас сверхвысокий». «Нормальный. На самом деле IQ у меня 9,73». Но говорить ей об этом мне не хотелось. «А я все-таки хочу еще разок попытаться. Может, сумею поступить. А потом...» «Я просто не знаю, что будет потом. Раньше я тут работала». Она обвела рукой помещение кафе приглашающим жестом хозяйки. «А несколько месяцев назад меня уволили. Но я по-прежнему тут болтаюсь». И она снова мотнула головой в сторону стопки книг. «Понимаете, в нашем квартале чтение — занятие не слишком популярное». Возникла пауза. Я все пыталась отыскать для этой девочки какие-то нужные слова, хотя понимала, что никаких таких слов у меня нет. Наконец я спросила. «А чем бы ты хотела заниматься в колледже?» «Математикой», — сразу ответила она, закрывая книгу. «Я здорово в математике разбираюсь. Вот спросите меня что-нибудь, что угодно». И тут у меня зазвонил телефон. Это была школьная секретарша, Рита. «Извини, давай в другой раз, хорошо? Сегодня я ужасно опаздываю». Девочка недоверчиво посмотрела на чашку, которую я держала в руке. «Ну да, я понимаю». «Извини», — повторила я, действительно чувствуя себя перед ней виноватой, причем во всех отношениях, и понимая, что она мне не верит. Затем быстро встала и вышла за дверь. Снаружи автоматические уборщики всасывали листья, веточки и мусор, оставленный со вчерашнего вечера студентами колледжа на той стороне Висконсин-авеню. 2 автомобиля, владельцы которых забыли о дне уборки улиц, были вынуждены купить проездные билеты. Билеты, разумеется, не бумажные, но в течение нескольких минут $100 переместилась с банковского счета зеленого джипа. И еще 100 со счета желтого мини-купера, украшенного гоночными полосками. Монотонно загудела ограда парковки, когда я выехала на проезжую часть. Обслуживающий автомат покатился дальше по Висконсин-авеню в поисках очередной жертвы. Все эти автоматы заставили меня размышлять о том, куда денутся выпускники желтых школ в ближайшие несколько лет, когда последние продуктовые магазины перейдут на автоматическое обслуживание и маленький робот-доставщик фирмы Amazon будет гудеть у дверей домов, складывая заказанные свертки на крыльце. Щелчок, жужжание, шлепок. Видимо, это и есть прогресс. И, по-моему, такого прогресса в нашей жизни будет все больше. Как знать, возможно, я еще и пенсионного возраста достигнуть не успею, когда даже преподавание в школах будет автоматизирована. «Самое главное — это честное соревнование», — вещал Малкольм во время своих обеденных выступлений, обращаясь в первую очередь, разумеется, к Энн. «Последовательность такова. Ты много работаешь, старательно учишься, делаешь успехи и в итоге получаешь хорошую работу. Но ведь проблема совсем не в этом. Даже младенцу ясно, что число рабочих мест уменьшается, а количество людей увеличивается». Уже свернув на знакомую подземную парковку и притормозив, чтобы очередной автомат смог просканировать данные на мою машину и радостным, но абсолютно нечеловеческим голосом поприветствовать меня: «Доброе утро, доктор Фэрчайлд!» — я все еще думала о том, куда все-таки денутся ребята из желтых школ, которые в ближайшие 10 лет станут выпускниками. И что наше государство будет делать со всеми этими людьми, которые ему больше не нужны.